presso noi tra mai et vasso dilo ruccite clini e pari un snoi i signor rusco silo truba astuscia pautru i scioni e pelo svonca i vzovit cochi sciubaru bello paparot nictunci to bello rani uvis noi v cinibio sto bello когда с улыбкой предан мной ты мучи опустила. То на любовь мою в ответ ты опустила вежди. О, жизнь, о лес, о солнце свет, о